то ритуал инских жрецов, которые прослеживали путь Вилькаммайю, земного аналога Млечного Пути, к своим истокам у горы Вильканота, чтобы повернуть отсюда на северо-запад к Куско, представлял собой воссоздание заключительного путешествия Виракочи. В подтверждение этого толкования Уртон привлек внимание к еще одному аспекту этого ритуала. Согласно инским священникам, истоки Вилькаммайю у Вильканоты представляли место рождения солнца. Отметив, что современные, говорящие на кечуа жители, обращаются к Млечному Пути, как к двум рекам, рождающимся на севере, Уртон далее полагает, что это объясняет представление о том, что солнце родилось в июньское солнцестояние в истоках Млечного Пути. Строго говоря, истоки Млечного Пути находились у его северного края. Инские священники явно увязывали это положение Млечного Пути с одновременным восходом Млечного Пути в июньское солнцестояние, в последний раз встречающимся приблизительно в 650 году нашей эры, и называли это рождением солнца в истоках Млечного Пути. В свою очередь, эти наблюдения освещают еще одну информацию, которую прежде было невозможно поместить в связанный контекст. Во-первых, имя Виракочи встречается в ряде гимнов, записанных по Чикути-Ямки. Вилька-Улькапу. Это означает буквально «владыка первоисточника солнца». Переделка общего представления о том, что Виракочи был творцом небесного массива внутри особой образности рождения солнца, используемого инскими жрецами в Вильканоте. Обращая внимание на топографию вокруг высокой горы Вильканота, Хуан Лареа описывал земной аналог этой формы, запечатленной на данной местности. Маленькое озеро у подножия этой горы находится у истоков не только Вилькаммайю, текущей на северо-запад, но также реки Пукары, которая течет на юг в озеро Титикака. Тем самым топография Вильканоты в точности отражает космологическое представление о том, что на горе июньского солнцестояния солнце рождается у истоков двух небесных потоков Млечного Пути, один из которых течет на северо-запад, к земле богов, а другой на юго-восток, к Титикаке, ассоциируемой с преисподней. Лареа воспроизвел рисунок кубка для питья эпохи конкисты, изображавший весь этот символический набор идей, как они представлялись в местном мировоззрении. И, наконец, огромное значение, придававшееся инками этому изображению с наибольшей очевидностью, проявляется в великолепной инкской святыне на острове Солнца в озере Титикака. На восточной стороне острова инки смоделировали длинную лестницу от края воды вверх к источнику, стекающему от самого отвесного склона, где, как говорили, Виракочи создал солнце, луну и звезды. Вода из этого фонтана, облицованного безупречной инкской каменной кладкой, течет в большой, столь же совершенный каменный бассейн, а отсюда обратно в озеро, через два канала по сторонам лестницы. Здесь, в духовном эпицентре Анд, инки вылепили космограмму Млечного Пути с двумя потоками, текущими с севера, утеса или горы, прямо в преисподнюю озеро. Этот же образ, противоположность горы озерам-родникам и на рисунках по Чикути-Ямке. Если инкские обряды рассвета в июньское солнцестояние сообщают нечто о первоисточнике священных влияний в Андах, хронист по Чикути-Ямке при рассказ о последних днях на земле Вилька-Улькаапу, владыки источника солнца, бога Виракочи. Теперь уже старый, седой бородой и деревянным посохом Виракоча встречаемые непочтительно всеми, кроме